www.remium.ru. Я хочу делать баунс, баунс, баунс. Не могу делать баунс, баунс, баунс. Не умею делать баунс, баунс, баунс. Сколько раз пытался, ничего не получалось. Я хочу делать баунс, баунс, баунс. Не могу делать баунс, баунс, баунс. Не умею делать баунс, баунс, баунс. Сколько раз пытался, ничего не получалось. Я хотел делать баунс еще в начальных классах, когда калитки скрип услышал, шоки были массы. Сверстников истерика брала, лежали штабелями, когда я фристайлил в кучке перед пацанами. Но потом не заладилось, накладка перепала. В перепалке правый бравый парень выломал амбала. Ничего подобного меня тогда почти не стало. Слалом по скалам упало, что-то внутри пропало. Мне так хотелось заставить, чтоб даже стулья плясали. Парни и девочки в зале просто так офигевали. Двигали, чтобы телами, чтобы биты качали. Сочными звуками брали линии, сольными стали. Словно и стали местами потом на стенах из сальных клубов ласкали устами. Минимум, чтобы устали. Литры шампаня на талии, сплошь создания извиваются в темпе диких ритмов Италии. Я хочу делать баунс, баунс, баунс. Не могу делать баунс, баунс, баунс. Не умею делать баунс, баунс, баунс. Сколько раз пытался, ничего не получалось. Я хочу делать баунс, баунс, баунс. Не могу делать баунс, баунс, баунс. Не умею делать баунс, баунс, баунс. Сколько раз пытался, ничего не получалось. Попыток было много, плотно потом обливался. Плакал часто и плевался, он все не получался. Состояние успеха заставляет злиться снова. Снова я мараю мерзко целлюлозу глупым словом. Слов нехватка, вывих речевого аппарата. Тараторить ровным русским матом тупо начинал когда-то. Словно каторжник, условно обречен грести веслом. Я, мама, вспомнит, я бесспорно потерял тогда опору. Мама, я буду стараться тему с Мадонной забацать. Максимум выложусь, братцы, цыпочек, чтобы помазать. Сыкаю часто при виде цепочек четких в обиде. Мое либидо, простите, дикие зраки в орбитах. Хохотом схохмую, хотя вроде бы дохлые. Даже хилые, рыхлые, мы же хлебом пропахли. Мы лихие, не лохи, мы мухлюем по крохам. Но уверены в клубах, мохито с пыхом неплохо. А я? Я хочу делать баунс, баунс, баунс. Не могу делать баунс, баунс, баунс. Не умею делать баунс, баунс, баунс. Сколько раз пытался, ничего не получалось. Я хочу делать баунс, баунс, баунс. Не могу делать баунс, баунс, баунс. Не умею делать баунс, баунс, баунс. Сколько раз пытался, ничего не получалось. Я хочу делать баунс, баунс, баунс. Не могу делать баунс, баунс, баунс. Не умею делать баунс, баунс, баунс. Сколько раз пытался, ничего не получалось. Я хочу делать баунс, баунс, баунс. Не могу делать баунс, баунс, баунс. Не умею делать баунс, баунс, баунс. Сколько раз пытался, ничего не получалось. Я хочу делать баунс, баунс, баунс. Не могу делать баунс, баунс, баунс. Не умею делать баунс, баунс, баунс. Сколько раз пытался, ничего не получалось. Я хочу делать баунс, баунс, баунс. Не могу делать баунс, баунс, баунс. Не умею делать баунс, баунс, баунс. Сколько раз пытался, ничего не получалось.